сверкающее, а главное — полное. «Да, и впрямь хороша!» — заключает проводник. «Торопись! Сила луча ослабевает!» «Да помню, помню! Не трепыхайся!» — ворчит старик. Он подходит к трем кольцам, таким же, как и на подзорной трубе. Мини-путом эти кольца кажутся огромными, поэтому проводник направляется к поворотному механизму и берется за рукоять, управляющую первым кольцом. «Первое кольцо — кольцо тела. Три поворота направо!» — произносит старик, вращая рукоять. Первое кольцо со скрипом поворачивается. Затем он берется за рукоять второго кольца. «Второе кольцо — кольцо ума. Три поворота налево!» — бубнит он. Второе кольцо медленно поворачивается. Проводник с кряхтением берется за третью рукоять. «Третье кольцо — кольцо души. Полный оборот!» И, словно ярмарочный торговец, вращающий ручку барабана с лотерейными билетиками, он с неожиданной резвостью принимается крутить третью рукоятку. Луч, соединяющий луну с ямой, внезапно разбухает, подобно линии горизонта в тропическую жару. «Держись крепче!» — велит африканский вождь Артуру. «Держаться? А за что?» — удивляется мальчик. Но вопрос его остается без ответа, ибо в эту минуту он стремительно, с невероятной скоростью начинает уменьшаться. Инстинктивно Артур вцепляется в трубу и прижимается к стеклу, на котором вскоре умещается целиком. «Что со мной происходит?» — кричит он в ужасе. «Ты скоро попадешь к нашим братьям Минипутам!» — звучит издалека голос вождя. «Но помни, у тебя только 36 часов, чтобы найти клад. Если послезавтра в полдень ты не вернешься, дверь закроется на 1000 дней!» Схватившись за голову, Артур чувствует, как она катастрофически уменьшается под его пальцами. Стекло в окуляре становится огромным, словно небоскреб, а затем мягким, как желе, и Артур плавно в него погружается. Пройдя сквозь стекло, Артур падает вниз, то и дело задевая стенки корпуса подзорной трубы. Сейчас он, наверное, похож на куклу, которая, кувыркаясь, летит с лестницы, мелькает в голове у мальчика. Дальше сравнение продолжить не удалось. С грохотом разбив нижнее стекло трубы, Артур вываливается в зал перемещения. Оправившись после падения, Артур приглаживает волосы, но тут он замечает барахлюша, стоящего на той же самой лесенке. Похоже, мальчики одинаково удивлены. Барахлюш первым приходит в себя и, дружески приветствуя гостя, машет ему рукой. Артур отвечает ему тем же жестом. Малыш что-то говорит ему, размахивая руками, но толстое стекло, из которого сделаны стены в зале перемещения, не пропускает звуков. Барахлюш машет руками более энергично, явно пытаясь что-то объяснить Артуру. «Я ничего не слышу!» Сложив ладони рупором и поднеся их ко рту, кричит Артур. Тогда барахлюш подходит к стеклу, дышит на него и на запотевшей поверхности рисует ключ. «Какой ключ?» — удивленно спрашивает Артур. Но внезапно Артура осеняет. «Ах, ключ! Тот самый, который надо всегда носить с собой!» Порывшись в карманах, Артур вытаскивает найденный в чемодане ключ с биркой. Барахлюш радостно кивает и показывает на левую стену. Там расположена замочная скважина. Следуя указаниям барахлюша, Артур подходит к ней и дрожащей рукой вставляет ключ. Барахлюш знаками подбадривает его. Артур поворачивает ключ.